Все это случилось в 1917 году. Только что окончилась кровопролитная мировая война, и народы, зализывая бесчисленные раны, с удивлением спрашивали себя, зачем и какому Богу были принесены эти миллионы людских жертв. А многолетние липы летнего сада, посаженные еще по повелению Петра Великого, сладко, медвяно благоухали неприметными скромными цветами. И по-прежнему, как во времена Пушкина, ходили взад и вперед по желтым дорожкам голоколенные будущие Евгения Онегина со своими месье Лабе и десятилетней Татьяны со своими гувернантами. И освобожденные, как из гробов, из зимних деревянных футляров, улыбались страшными улыбками полуистлевшие боги и богини, окаменевшие в жеманных, целомудренно-бесстыдных, неусловных позах, говорили простодушно о золотой прелестной сказке человеческой юности. В тихие дни охотно дремлется, сидишь, ни о чем не думаешь, ни о чем не вспоминаешь, и мимо тебя, как в волшебном тумане, плывут деревья, люди, образы, звуки и запахи. И как-то странно, лениво и бесцельно обострено воображение. Эти едва ли передаваемые ощущения испытывают люди, сильно помятые жизнью. В возрасте так приблизительно после 45. Вот уже который раз проходит мимо меня дама с лицом фаршированной щуки. Бледно-голубые глаза, белые ресницы, нос и зубастые челюсти угрожающе выдвинуты вперед. Иногда она присаживается на скамейку, опять встает и нервно ходит взад и вперед, топчась почти на одном месте. Косит глаза на маленькие часики, прикрепленные у ней под подбородком. Она садится, щеки краснеют пятнами. И уже заранее я знаю, что он не придет сегодня. Идет отставной генерал, основательно выкрашенный в черно-фиолетовую краску. Ноги у него подогрические, негнущиеся. Идет он только в силу инерции. И мне кажется, что однажды разбежавшись, он никак не может остановиться, пока не уткнется с животом в какое-нибудь неподвижное препятствие. Но он не торопится. В руках у него длинная плоская коробка, аккуратно завернутая в глинцевитую бумагу и перевязанная розовой лентой. Конечно, конфеты из хорошей кондитерской. Кого ты поджидаешь, жгучий брюнет? Сколько ей лет? Не 14 ли? И какое ты сделаешь лицо при встрече? И должно быть, какая славная, чистенькая, уютная старушка твоя 60-летняя жена. И тотчас же на меня падает движущаяся тень. И я слышу над собою прекрасный, так называемый, бархатный баритон. Однако довольно стыдно не узнавать знакомых. Неужели вы не узнаете меня? Ведь я Гога. Гога. Да, несомненно, это Гога Веселов. Это его лицо, фигуры, осанка, все вместе, нечто промежуточное между Сирано де Бержераком и Оскаром Уайльдом. бритое по-английски лицо и огромный устремленный вперед нос, преувеличенно холодная, отраженная во всех движениях невозмутимость и живые разнообразные актерские звуки голоса. Я его давно знал, встречался с ним, правда, очень редко, еще в то время, когда он проедал и пропивал несколько наследств: дядина, мамина, папина, тетина, двоюродных бабушек, наследств в виде каменных домов с суточными номерами, трактиров, торговых бань, даже чуть ли не публичных заведений. Много рассказывали в городе, а иногда и в печати, об его диковинных, чисто по-русски несуразных кутежах, в которых смешивались остроумие с жестокостью, грязь с изысканностью, издевательство с трогательными порывами. В последний раз я видел Гогу в Ницце. Ах, это Ницца! Сплошное человеческое недоразумение. И Юлий Цезарь, и Август избегали этого болотистого, зараженного малярией места. Но покойной английской королеве Виктории почему-то приглянулось это болото. И тотчас же английский снобизм, русское обезьянство, шальные деньги американцев и вечная услужливость французов сделали из Ниццы модный курорт. Ницца, город, порожденный деньгами, карточным азартом и безумными прихотями приезжих богатых людей. В Ницце никто ничего не создает и ничем не занимается. Ницца еще ни разу не родила на свет Божий ни одного скульптора, художника, актера, поэта, романиста, музыканта, композитора, даже ни одного мастера тонкой ручной работы. Вот примерный случай. Однажды, по просьбе пятилетней девочки, я принес в игрушечный магазин ее куклу, которой она неосторожно проломила голову. У меня вежливо приняли заказ и обещали завтра же произвести пустячную операцию с починкой черепа, которую я и сам бы мог сделать в 10 минут, если бы у меня под руками был клей, кусочек картона и клок каких-нибудь волос. 2 недели подряд каждый день ходил я в этот магазин, и туго перетянутая корсетом хозяйка неизменно отвечала мне с обворожительной улыбкой из-за своей конторки. Монсеньор, завтра непременно. Я пришел завтра. Простите, еще через 2 дня. К концу 2-й недели она откровенно призналась мне. Я должна вам сказать, что мы отправили вашу куклу в Париж. Видите ли, в Ницце никто ничего не производит. У нас нет ни сапожников, ни портных, ни шляпочниц, ни ювелиров, ни велосипедных мастеров, ни игрушечных. Словом, ничего нет. В сезон они все приезжают к нам из Парижа, Лиона и Марселя, и загребают бешеные деньги пачками. Кончился сезон, они исчезают, как дым, как стая перелетных птиц. Понимаете, сеньор, ведь Ницца не город, а сплошной огромный отель. Что поделаешь, таковы наши ницкие нравы. Потерпите немного, и через день, через 2, ваша кукла вернется целой, невредимой и прекрасно излеченной. Я пришел через 4 дня. Прошу возвратить мне немедленно куклу, в каком бы виде она ни была. Хозяйка медленно подняла на меня из-за конторки свои черные выпуклые глаза на старом желтом лице и сказала с божественным спокойствием: «Простите, монсеньор, я ни разу не видела ни вас, ни вашей куклы. Вероятно, вы ошиблись адресом магазина». Вот и все. Другой случай. Я сижу в парикмахерской, Меня стригут. Рядом со мной хозяин заведения бреет солидного толстого буржуа. Между посетителями заходит разговор о том, что современная молодежь отбилась от семьи и преждевременно портится. Но толстый буржуа принимает разговор чересчур близко к сердцу и багровеет так, что даже лысина становится у него пурпуровой. Он быстро поворачивается на вертящемся стуле лицом ко мне. Одна щека у него гладко выбрита, а другая покрыта густой белой мыльной пеной. Вы правы, мсье, вы 100 раз правы. Ваши щеки. Подождите, когда я начинаю говорить, я не люблю, чтобы мне мешали. Вы 1000 раз правы, мой дорогой иностранец. У меня есть сын. Он не хочет работать. Он целые дни проводит за бильярдным столом или за стаканом абсента в каких-нибудь кафе. Я догадаться не могу, откуда он достает эти деньги. Я понимал бы еще, если бы у него были какие-нибудь связи с пожилыми богатыми дамами. Это ведь так просто и ясно. Мальчик очень красив. Отчего же ему не принимать маленьких подарков? Но вообразите, он путается с самыми потерянными женщинами. И в этом трагедия моей жизни. Иногда я просыпаюсь среди ночи и с ужасом думаю, а что, если он анархист?